Нетрудно вообразить, каким оказался бы результат подобного запроса об Адаме Миклере, гражданине Квебека. Посоветовавшись, мы с Лео решили пригласить директора банка на обед. В разгар трапезы я рассказал ему свою маленькую историю. Я еврей, и наряду с моей коммерческой деятельностью стараюсь помогать своим соплеменникам, желающим изымать свои вклады из немецких банков. Все необходимые для этого операции должны осуществляться в полной тайне. Вот почему я попросил его коллегу в Квебеке на любой запрос обо мне отвечать, будто там, в Квебеке, я неизвестен. Брюссельский банкир поверил мне и, выразив сожаление, что я не предупредил его об этом заранее, послал в Канаду телеграмму, в которой аннулировал свой запрос. Несколько дней спустя я получил чековую книжку и, чтобы доказать директору банка, что я ему не солгал, депонировал на свой счет крупную сумму, полученную от семейств немецких евреев. Как только наша коммерческая крыша была признана достаточно надежной, центр начал посылать нам подкрепление. Весной 1939 года приехал Карлос Аламо, уругвайский гражданин, офицер Красной Армии, известный в Советском Союзе под именем Михаила Макарова. Овеянный славой героя, он прибыл к нам из Испании, где сражался в подразделении республиканских военно-воздушных сил. Как человек и солдат, он отличался безрассудной отвагой. Однажды, когда франкистские части угрожающе потеснили республиканцев, его эскадрилья получила приказ поддержать пехоту. Самолеты были в полной боевой готовности, но по какой-то необъяснимой причине летчиков на месте не оказалось. Тогда Алама добровольно вскочил в самолет, взлетел, вышел на цель, поразил ее, затем повернул на обратный курс, приземлился на аэродроме и гордо встал около своей машины. Вроде ничего особенного, если бы не один штрих. Алама никогда не был пилотом, а служил механиком в составе подразделения наземного обслуживания. Примечание. Михаил Варфоломеевич Макаров в Испании был переводчиком. Наша первая встреча с ним назначается на 8:30 часов утра в Антверпенском зоопарке. В указанное время Алама появляется и проходит мимо, притворяясь, будто не заметил меня. Через трое суток новая встреча на том же месте. Алама пришел, но не приближается ко мне и вдруг поспешно удаляется. От Большакова, моего связного в советском торгпредстве, узнаю, что Алама не мог заговорить со мной. За ним был хвост, я же ничего не заметил. Заинтригованный, прошу Большакова рассказать об этом поподробнее. Тогда он мне говорит: «Оба раза здесь были какие-то типы, которые бегали взад и вперед». «Тогда твой парень форменный идиот. Эти люди бегают здесь уже 10 лет. Они спортсмены. Каждое утро приходят в зоопарк на тренировку». Я уже было подумал, что зря мы превозносим этого Алама до небес. Однако очень скоро у меня сложилось самое благоприятное впечатление о нем. Правда, многое, несомненно, свидетельствовало о его неподготовленности. Герои на полях сражений не всегда становятся хорошими разведчиками. Его обучение на радиста в центре длилось всего 3 месяца, что было явно недостаточно для подготовки виртуоза в этом деле. Но его чисто человеческие качества с лихвой компенсировали эти недостатки. Все преимущества, которые давала наша коммерческая крыша, разумеется, распространились и на Аламу. Его мы сделали директором филиала «Короля каучука» в Остенде. Конечно, он не обнаружил энтузиазма в деле сбыта водонепроницаемых плащей и полупальто. Это я вполне мог понять. Спуститься с небес Астурии в какую-то бельгийскую лавочку — вот уж и впрямь головокружительное падение. Но мы вышли из положения, придав ему в помощь замечательную управляющую, госпожу Хорикс, взявший на себя всю полноту материальной ответственности.